Преподобный Тит воин. Преподобный Тит был сперва воином и отличался мужеством в сражении с неприятелем. В одной из битв он был ранен в голову. Болезнь заставила его отказаться от воинской службы. Он принял иночество в Печерском монастыре, где всю остальную жизнь оплакивал грехи свои и пред смертью получил от Бога извещение о прощении их. Память его 27 февраля.